Глава 14. Подвал. Дарса в подвал не давал мне покоя. Я бы уже ушел из поместья, отправившись искать выход отсюда. Но ощущение того, что я что-то упускаю, что-то не понимаю, что-то не испробовал, не давало мне даже шагнуть прочь из поместья. Ведь если есть подвал, то должен быть и вход в него, верно? Мысль, причем мысль разумную, что это же Дарс его возьми поместье и подвал древних, а значит, они могли попадать туда через массив пути, я гнал от себя. Да, все верно. Да, так могло быть. Да, сейчас поместье в зоне искажения силы неба и массив пути я не увижу, даже если я буду пялиться точно в него. Не работает он. И не работает уже, может быть, почти 400 лет. И что? Строили его как? Тоже через массив пути и изнутри? А если нет? Несколько дней я потратил на поиски мест, которые могли оказаться входом. И даже сумел отыскать целых 2 таких, доказав самому себе, что я еще не сошел с ума от жадности. Правда, ничего не вышло и с этими местами. Разрушаться, как и дверь в библиотеку от пары простых ударов, они не спешили, да и выглядели обычной каменной стеной. В очередном приступе попыток я даже вспомнил о перстнях, про которые уже забыл после схваток с волнами големов. Перстни с головой пантеры. Ничего. Если здесь и были какие-то формации, что проверяли такие вещи, то они, как и все остальное, не работали. Камень не спешил истаивать передо мной, пропуская к сокровищам древних. Вот и сидел я теперь, злобно сверля стену взглядом и смиряясь с тем, что не всякую тайну можно раскрыть, и не всякое сокровище можно заполучить в руки. Да и мне ли жаловаться? Думаю, даже Нулар не знал, что в этом месте скрывается сокровище в виде кристаллов с памятью и техниками древнего повелителя стихии. Из того, что я успел нахвататься среди слухов города и книг городской библиотеки, подобные вещи слишком дороги для мелкой семьи Ян. Дороги и опасны. Чего многие опасались в первом поясе? Что однажды тебя встретят в лесу наемники, скрутят и засунут в формацию кражи 5 флагов, выдернув из тебя память о твоей сильнейшей технике, выдерут вместе с жизнью. Слишком уж лакомый кусок, земная техника в руках слабака. Здесь то же самое. Техники, причем техники прямиком из рук древних, сильные, подробные, неограниченные в числе прочтений. Это не просто лакомый кусок, это буквально искушение для любого. А то, что это и не техника, а опыт повелевания стихией, делает кристаллы только дороже. Есть у Ян свой повелитель, чтобы защитить такое сокровище? Нет. Они самые сильные в городе, который носит их имя. Союз не решаются бросить им вызов. Да и могут ли? Самое главное — это ключ, который позволяет использовать массив пути и ограждает город от изменений поля битвы. И от опасности тоже, ведь никому не понравится, если големы начнут появляться в центре города. И что-то я сомневаюсь, что Ян отдадут ключ, даже если проиграют. Скорее уничтожат. Правда, возможно, на этот счет есть какие-то правила от страж. Здесь я сбился с мыслей, напомнил себе, что вокруг не тюремные пояса. Стражи здесь не появятся в ближайшие 50 лет. Или появятся, если союзы вырежут Ян и начнут вырывать из рук последнего Ян ключ. Кто знает, может и появится. А может быть, делами фракции в 6-м и 5-м поясах занимаются совсем другие. На этот счет я как-то не догадался поискать в библиотеке, зато видел упоминания о настоящих сражениях между фракциями. Но на самом деле на месте Нулара я бы и не признавался в том, что у меня появилось такое сокровище, не давал бы повода соседям для зависти. Сам бы пользовался. Вернее, это я уже им пользуюсь, но не уверен, что Нулар осилил бы мой способ. Но ему достаточно будет преподнести добытое мной своему главе. Думаю, тот щедро его наградит за это. Как обычно награждают во фракциях. Приближают к себе, назначают личным учеником, отсыпают ресурсов для возвышения, поднимают в очереди наследование. Кристалл с умениями повелителя достался бы лучшим из семьи Ян, тем, кто ближе всего к пику этапа Властелина Духа. Уж думаю, если поднапрячься, бросить все ресурсы на одного человека, можно возвысить его до повелителя первой звезды. И здесь, кстати, возможно, стоило бы сделать ставку не на сильнейших в семье, они ведь уже старики, потенциал возвышения которых уже исчерпан, а на молодых. На того же Нулара, к примеру. И не обязательно оставлять себе все кристаллы. Достаточно одного. Или 2. А остальное — тайна, скрывая личность продавца, продать на одном из больших аукционов пояса. Вот тебе и деньги на покупку возвышающих ресурсов. 2-3 года, или даже 5-10 лет, если выбранный идущий немного подвел, и в семье Ян появится пусть слабый, но повелитель стихии, который к тому же еще и кое-что умеет. Либо защищаться, либо нападать. А фракция, в которой есть повелитель стихии, это уже совсем другое дело. Наверное, и опасности совсем другие. Как и всегда, когда ты получаешь силу, но это тоже совсем другое. Да уж, если бы Нулар знал, что скрывается в этих песках, то ему, да и его деду, во времена молодости которого открывался сюда вход в последний раз, нужно было раз за разом гнать сюда ватажников, прорываясь к поместью. А то и оторвать свою задницу от кресла, или на чем он там сидит в своем хранилище техник, и лично отправиться на поиски. Прихватить какого-нибудь гения формаций, отыскать путь в лабиринте, вынести одним мечом все волны мелких големов, затем смести охрану самого поместья и день за днем расчищать путь к библиотеке. Правда, одного такого смельчака я уже видел. Его мертвое тело. Надеяться на то, что твой талант превосходит талант древнего, который создал ловушки в поместье. Смело, скорее даже самонадеянно. А это до добра не доводит. Я схитрил, разменяв жизни зверей вместо своей. Но кто мешал сделать так, как Ян? Вспоминается обучение в школе Ордена Морозной Гряды. Мясные щиты, которые мы много раз использовали в схватках. Это когда более слабый идущий отправлялся вперед, ставился перед собой, чтобы принять на себя удары врага, ослабить их и дать более сильным идущим шанс победить. Да, мы находились под защитой артефактов шкуры и формации арены, а значит, не рисковали жизнью. И что? Орден тренировал нас для будущих сражений, где не было бы никаких шкур и защиты арены, где младшие и слабые орденцы отдавали бы свои жизни за старших. Так что уверен, зная Ян, что здесь находится, они бы пробили сюда путь, не постояв за ценой чужих жизней. 100, 200, 300 предводителей. Они бы пригнали их сюда. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, разозленной неудачей с подвалом я зря поливаю грязью семью Ян, и они не стали бы заваливать охрану поместья и его защитные формации телами. Да это им бы и не помогло. Я помню те формации, что срабатывали только на зверя-предводителя, пропустив сквозь себя зверя-мастера. Я выкрутился, ограничив свое возвышение уровнем возвышения пойманных зверей. А что бы делали здесь другие? Вот видит мастер формации ловушку, понимает, что она не подействует на него, но подействует на его старших, и двинется вперед сам, оставив его позади всего-то навсего. Вот и ответ. Но это если талант мастеров формации похож на мой, и они видят формации всегда, даже если... А это не так. Я не всегда вижу печати указов. Иногда я сам отказываюсь от этого зрения, потому что иначе за облаком печати не вижу людей. Иногда они очень старые и видны, только если напрягаться, а иногда печати и вовсе становятся невидимыми, как это случилось у подножия братьев, когда использовали особые формации. И вот идешь ты по поместью, полностью уверенный, что здесь безопасно, а затем — бах! — и стены превращаются в облако смертоносного камня, которое рвет твое тело, и все твое невероятно высокое возвышение оказывается бесполезным. Лежишь после, глотаешь зелье и молишь небо, чтобы этого хватило затянуть раны. А если не повезло и не хватило, как моему предшественнику? А если не повезло, и обломок камня древних угодил в голову, в глаз? Был властелин и нет властелина. Опасно это дело шляться по зонам запрета техник, даже если... Я замер. Замер, выпучивая глаза и кляня себя последними словами. Тупой Дарс. В Джейри ума больше, чем в тебе. Что ты совсем недавно делал, Леград? Тыкал перстнями в камень, надеясь, что формация сработает? Если небо на меня смотрит, то не стыдно ли ему за мою глупость? О чем я вообще думал, делая это? Как мне должны были открыться тайные двери? Раскрыться? Осыпаться песком? Исчезнуть? Перенести меня на другую сторону? Здесь зона запрета техник, тупой Джейр. Если бы я действительно нашел дверь, если бы перстень подошел, если бы формация, что была вложена в дверь 400 лет назад, начала действовать, открывая мне проход, то там бы просто разнесло все на куски. Вместе с одним тупым Джейром. Мало мне оказалось прошлого раза. Да, мне не нужно обходиться одними зельями. Я вроде как властелин и могу использовать лечебные техники без обращений и не выплескивая силу наружу, направляя ее в лечебные техники сразу внутрь тела. И что? А если мне в тупую голову? А если мне в глаз? Руку я уже восстанавливал, глаз еще не пробовал. Голову вряд ли смогу. Но нужна ли голова безголовому искателю? И вот почему я иногда думаю по несколько недель, а иногда лезу вперед, не задумавшись даже на мгновение. И потом формация — бах, и... И снова я сбился с мысли. Формация активируется, наполняется откуда-то силой неба. Хотя здесь, в зоне искажения техник, первыми разрушаются именно накопители, а затем искажение разносит прочнейший камень древних на куски. Это ведь именно то, что мне нужно. Я знаю одну штуку, что вполне себе работает в зоне искажения техник, и которую я при этом могу сам лично бахнуть. Кисет путника. Вопрос в другом. Отправить чуть силы из пальцев в кисет, чтобы открыть его и очутиться внутри него духовным зрением, получается. Мне ничего не отрывает при этом, Искажения силы неба здесь этого даже не замечают. Но сумею ли я провернуть такое с избытком силы, достаточным, чтобы кисет рванул? И что при этом будет с моим телом? Успею ли я отшвырнуть кисет от себя? Хватит ли его силы для того, чтобы проломить камень древних? Я только что ругал себя за то, что мало думаю, поэтому новую мысль обкатал со всех сторон. И не вдох, и даже не тысячу вдохов, а потратил на это, считай, сутки. Успел и в жетоне потренироваться, и поиграть на цине, и подлечить себя, и даже поспать. И только наутро с ясной головой окончательно признался себе, что думай, не думай, а все одно. Нужно пробовать, иначе все мои вопросы так и останутся без ответа. Но пробовать я начал не в поместье, а на открытом воздухе. Вышел наружу, проверил зелье в поясе, проверил нагрудник, напялил на голову шлем, который пусть и был плоховат, как и вся остальная броня, не предназначенная для зоны искажения, но все же был. Кивнул призраку, и только после этого поднял на ладони перед собой один из лишних кисетов. Когда-то дорогой штучный артефакт, который мог позволить себе не всякий идущий, сейчас стал для меня не более чем безделицей, которых у меня собралось десятки. Теперь, имея кольцо, они вообще потеряли для меня прежнюю ценность. Впору расплачиваться ими. Сосредоточился, толкая в кисет силу. Не так, чтобы открыть его и использовать, а больше силы, грубей, жестче. Раз, два. Отшвырнуть от себя кисет, прикрывая глаза и голову левым наручем. Ничего. Я выждал, опустил руку и взглянул на кисет, который и не думал разрушаться. Маловато будет. Значит, продолжим. К обеду я не только выяснил, сколько силы нужно, чтобы заставить кисет разрушаться, но и научиться правильно их отшвыривать от себя. И подлечиваться. Да, как же без этого? Попытался заодно вспомнить, сколько в городе Ян стоили кисеты. Сколько духовных камней. Хотелось понять, сколько стоит моя тренировка. Мне понадобилось 7 кисетов, чтобы научиться правильно их швырять. Пришла пора попробовать на прочность камень древних. Для своей попытки я выбрал то место, которое откопал в самом начале. Тогда, когда искал стену потоньше. Во-первых, здесь действительно стена могла быть тоньше. Во-вторых, здесь будет гораздо более безопасно пробовать, чем в любом другом месте. Я встал в 3 шагах от ямы. Начали. Еще, еще, еще немного. Раз, два, три. Кисет, полный, влитый, вбитый, втиснутый в него силы, полетел в яму. Я же прыгнул в другую сторону, сжимаясь и прикрывая лицо и шею наручами клотира. Рвануло. Что сказать? До пола я долететь не успел. Снесло плотной воздушной волной и унесло до конца коридора. В ушах звенело, чуть кружилась голова. Как-то на просторе все это проходило мягче, без таких полетов и боли в ушах. Нетерпеливо заглянул в ямищу и от досады скривился. Слабоват кисет против камня древних. Похоже, нужно платить больше. Со вздохом я отправил в очередной кисет духовный камень. Духовный камень высокого качества. Один из тех, что я и Пиатри получили от Седова за зелье. Пиатри, как глава алхимической мастерской, я, как тот, кто вырвал себе процент от контракта за разделывание основного ингредиента для зелья. Один из тех дорогущих духовных камней, которые я все никак не донесу до аукциона и не потрачу. Одного оказалось мало. Я вообще не заметил прибавки в силе разрушений. 10 камней и кисет. Жахнуло сильней. Пыли в коридоре уже не осталось, зато по мне забарабанили крошечные осколки. Отлично. 100 камней. Раз, два, три. Из ямы плеснула серая волна силы, рваные клубки нитей всех стихий, а следом рванула темная стена, твердая, плотная и безжалостная. Меня пронесло шагов 40, в общем, все то расстояние, что было между мной и поворотом. Голова не то что звенела, она гудела как гонг, в который усердный послушник со всей дури жахнул билом. Болели руки и ноги, в которые прилетело что-то крупное и твердое. Что бы это могло быть, даже не знаю. Горела кожа, вся. Даже та, что была скрыта под одеждой и броней. Окунуться в подобный поток силы и стихии — это почти все равно, что нырнуть в чужую технику. И не защититься ведь духовной силой, не прикрыться техникой. Клубилась пыль, которой вроде как не должно было уже остаться, но откуда-то появилась, наполнила воздух. Поднимаясь на дрожащие ноги, я осознал, что бывший коридор превратился в зал, и волна воздуха должна была ослабнуть, разойдясь в этот раз сразу в 4 стороны. Иначе, боюсь, и покров бы продавило, вбило обратно в средоточие. Яма превратилась в провал. Плиты полок гораздо более тонкие, вывернула и расшвыряла. Это они по мне и прилетели. Наручи клотира выдержали достойно, а вот дешевые поножи, которые я нацепил из запасов, искорежила. Дешевка, которая не выдерживает испытания 5-го пояса. Но главное, самое главное, что я все же добился своего.

И не важно, что привело тебя к такому. Глупость, самонадеянность или нелепый случай. Голем прыгнул, стелясь над камнями, целясь снова в ногу. Я шагнул в сторону, раскручивая древко и толкая в узлы силу и стихию. Боль ослепила на миг, качнула, пытаясь уронить. Но я устоял, выдержал, завершил технику и движение. Зрение вернулось. Голем лежал, бессильно скребя лапами. Тело отдельно, голова отдельно. Желтые глаза еще светились яростью, но она уже из них уходила. Пронзатель дымился. Сталь лезвия чуть потемнела, рукоять парила белым дымком. Но оружие было цело. Сумело пропустить через себя силу, стихию и технику, даже в таком месте. Рука тоже была цела, внешне. Что там снова творится с меридианами, я даже не хотел себе пока представлять. Призрак. Нужно помочь призраку, которого сейчас, кажется, порвут в клочья. Три удара, и я тяжело шагнул в сторону. Все, дальше пусть сам, а то мне что-то нехорошо.